Знайте свое место. Итак, по-видимому, можно заключить, что Макнили не был первым, сформулировавшим концепцию Сан, что он не считает себя провидцем и в лучшем случае считает, что концепция Сан ничем не лучше, чем любая другая. Но даже учитывая все это, можно сказать, что фактически Макнили относился к концепции Сан подобно американскому солдату из типичного патриотического фильма о войне, который после гибели знаменосца поднимает знамя и идет вперед в атаку, не дрогнув перед лицом вражеских орудий. Или, как менее драматично, но более точно сказал Дойл в War Business, подобно соучредителю и главе Microsoft Биллу Гейтсу, у которого есть разумная концепция «персональный компьютер на каждом рабочем столе», Макнили со своей концепцией проложил путь в новый мир, мир интернета. Соединяйте всех в любое время, в любом месте, любыми подходящими средствами. Когда писались эти строки, можно было уже сказать, что концепция Макнили оказалась более удачной, чем концепция Гейтса. Макнили говорит, концепция Microsoft заключалась в установке стандарта в программном обеспечении. Мы же хотим создать стандарт для интернета. Наши концепции радикально отличаются друг от друга. Если создается впечатление, что Макнили обращает внимание только на Гейтса, знайте, что он также пренебрежительно, по крайней мере в отношении концепции, относится к Intel. «Мы знаем свое место», — утверждает он. «Нам не нужно подниматься на вершину горы. И если Intel осознают, что они были силиконовой компанией, они могли бы убедиться, что каждая частичка программного обеспечения Сан на планете продолжает действовать на их силиконе. Аналитик Стивен Миланович в соревновании концепций, возможно, присудил бы Макнили победу в игре, сете или матче. Он говорит, если вы хотите знать, в каком направлении движется индустрия компьютеров, спросите у Сан. Три ступени великой концепции. Джерри Порас, соавтор книги «Build to Last», которая была написана в 1994 году и в которой изображены 18 призрачных компаний США, утверждает, что когда речь заходит о концепции, это обычно вызывает только скуку. Он предлагает следующие три шага для формулировки ясной, действенной концепции, которые могут привести к превосходным долгосрочным результатам. Первое. Обозначьте основную идеологию организации, используя следующие два компонента. Основные ценности. Обычно их не меньше трех и не больше шести. У Nordstrom'а их 5, обслуживание покупателя превыше всего, тяжелая работа и индивидуальная продуктивность, никогда не останавливайтесь на достигнутом, отличная репутация компании, никогда ничего не заимствуйте у других компаний. Порас говорит, обслуживание покупателей не является основным для Sony, работа в команде не основное для Nordstrom'а. Основная цель. Для Мерка основным является сохранение и улучшение жизни человека. Порас говорит, вероятно, все, что продержится менее 100 лет, не является вашей основной целью. Второе. Совершенствуйте свои планы на будущее, используя двухступенчатый процесс. Определите конкретные цели. На их выполнение может уйти от 10 до 30 лет. Они должны быть достаточно смелыми, легко и универсально понимаемыми и не так-то легко достижимыми. В качестве примера можно привести цель космической программы США 1961 года, высадку человека на Луну в течение десятилетия и цель Sony 1950-х годов, изменение распространенного в мире стереотипа низкокачественных японских изделий. Сформулируйте краткие описания достигнутых целей. Они описывают ту ситуацию, в которой окажется компания, достигнув своих целей. Например, триумф Sony означал бы, что имя нашего бренда так же хорошо известно, как и любое другое, и сделано в Японии равно отличное качество. Третье. «Создавайте выравнивание», — говорит Поррас, «процесс, который состоит из таких действий, как определение 5 или 6 основных типов поведения, которые необходимы нашим сотрудникам для осознания того, что произойдет с компанией в будущем». Так, все служащие в организации Диснея должны стремиться к тому, чтобы всегда удовлетворять запросы покупателей и чтобы у последних остался незабываемый опыт общения с компанией. Поррас отмечает, что это может быть сложным, потому что вы не продаете концепцию. Кто-то или соглашается с основной оценкой деятельности компании, или нет. Резюме. Осознайте конечную цель. Своим поразительным успехом Sun обязана тому, что ее основатели и руководители последовательно и настойчиво придерживались выбранной концепции. Практически с первого дня они знали, что нацелены на мир компьютерной энергии, в котором сеть — это компьютер, и двигались в данном направлении, руководствуясь следующими принципами. Первое. Видели всю картину в целом. Руководящему составу платят не за управление мелкими делами, а за формулировку широкой концепции, которой руководствуются те, кто руководит текущей работой. Второе. Находились на высоте положения. Не обязательно иметь видение лидера, когда вы им не являетесь, но когда приходит нужный день, вершина ваша. Третье. Знали свое место. Концепция не может быть массовым изделием. Сделайте так, чтобы она была уникальной. Сделайте ее удобной. Сделайте ее единственно вашей.